Значит, сейчас мы будем говорить о пятикнижной миссии. Какой же у него состав? Давайте, что мы с вами будем его называть. Кто? Какая первая книга пятикнижной миссии? Бытие. Бытие. Как называется бытие? Еще на других языках. На немецком языке как эта книга называется? А? Кто читает на немецком языке? Не, ну понятно, бытие, по-русски тоже бытие, да. А? По-немецки как называется? Это важно, потому что... Увидите сейчас почему. Как по-немецки? Оля, ты, наверное, знаешь, как по-немецки, нет? Знаете? Генезис. Генезис. Да? Да. Тие, Генезис. Сейчас здесь будем объяснять. Вторая книга Исход, сказали. Как называется по-немецки? А? Эксодус. Эксодус. Это не по-немецки, но как по-немецки тоже называется. Естественно, что это не по-немецки, а по-другому. По-гречески, правильно. Да? Эксодус. Вот. Какое следующее дело? Левит. Левит. Да? На немецком он называется Левитикус, как называется? Вот. И четвертая какая? Числа, да. Числа. На немецком он называется Нумери. И? Скорозаконник. Скорозаконник. По-немецки очень сложное словище такое. По-немецки называется «дойторо-но». «Дойторо-но-ми-ум». «Дойторо-но». Слово явно не немецкое. Да, конечно, это все греческие слова, естественно, да. Это греческие слова. И происходят... Частично латинские. И происходят из греческого и латинского перевода нашей Библии. Да, латинский перевод был сделан в 4 веке после Рождества Христова, в Ветхом Завете и Новом Завете, таким христианским уже ученым Иеронимом Стридонским. Вот, он перевел на латинский язык. И это стало стандартным переводом на латынь, который получил название «Вульгат», то есть общий перевод. Вот. Это так, в скобках. Да? Ну? Что? Иероним. Блаженный Иероним. Блаженный Иероним. Так, хорошо. Значит, по-латынь, по-вульгате, кто-то пользуется, получил эту римскую церковь до тех пор, пока она не перешла на национальные языки в прошлом веке или не в прошлом веке, а сейчас была на вульгате. Ну и до сих пор латынь входит в общее образование классическое. Так, хорошо. Значит, для начала скажу несколько слов об этих названиях. Дело в том, что эти названия, они приходят, как я уже сказал, из греческой и латинской версии и не соответствуют тем названиям, которые приняты в еврейской версии. для этих книг. Еврейские ученые эти отдельные книги называют по первым словам, этих книг. Да? Например, какие первые слова книги Бытия? Вначале сотворил Бог небо и землю. Правильно. И вот это первая книга Моисея в еврейском тексте, так называется, вначале. Вот. Да, там исход начинается на слов. Вот имена сынов Израиля. Там как-то что-то в этом роде, не важно, вот сейчас Наташа посмотрит. Вот имена сынов Израиля. И в еврейском тексте так она называется. Вот имена. И так далее. Вот в чем-то наше название они как больше более соответствуют немножко. Значит, более соответствуют. Но не во всем. Вот, например, числа, книга чисел вообще непонятно, название непонятно. Да, в книге чисел речь идет о путешествии израильского народа в пустыне. Да, там, правда, много перечислений, действительно. Да? Вот, в еврейском, в еврейской библеистике оно так называется «в пустыне», потому что так первые слова, да, «в пустыне». Да. А у нас чисел. Вот, а слово «бытие», оно для русского уха немножко, ну вот, уводит немножко в сторону. Наше бытие. И это что, что существование. Да? Но, конечно, когда мы смотрим на греческий термин, на генезис, речь идет не о существовании, а о происхождении. И на славянском языке часто так бывает, что славянские слова, их значение немножко смещается, как в русском. Да? Одно и то же слово славянское по-русски может значить, как какую сторону значения уходит. Да, и вот в частности слово «быть», да, в славянском языке могло значить и то же самое, что по-русски, то есть существование, бытие, а могло значить становление, остановиться. Да, это мы увидим, когда будем читать первый стих первой книги, где там написано, вначале сотворил Бог небо и землю, чтобы земля была безвидна и пуста. Да, в славянском «бысть». Слово «бысть», да, которое в славянском языке, так же, как и в еврейском языке, да, слово «быть». Глагол, вообще глагол «быть» он такой самый сложный вообще в обычном языке, самый сложный глагол – это «быть». Просто такие очень странные флексии, как правило, да, нестандартные. Самый неправильный глагол всего языка – это обычно глагол «быть». Ну, почему-то. Так вот, в еврейском языке этот глагол должен был начать как бытие, так и становление.